Предисловие. На каждом шагу Москва – это первопрестольная столица России, сердце ее, так сказать, представляет столько замечательного, поучительного, священного, что в силу весьма естественных движений души русской хочется знать, откуда все это, как произошло, как зародилось, как возникало. Возникало все это вместе с самой Москвой постепенно, последовательно, не вдруг, а веками. Много надо было времени, чтобы Москва стала средоточием, куда начали стекаться соки внутренней народной жизни, стала зерном, из которого развилась сила и крепость русского государства. Москва крепла постепенно, но зато прочно, твердо, самостоятельно, будучи при этом как бы искупительной жертвой России через нашествия, погромы, смуты, пожары и всякого рода другие народные бедствия. Все это Москва перенесла в силу своей непоколебимой твердости духа, в силу своей безграничной веры, и стала как бы второй Россией, сплотив воедино все, что дорого русскому сердцу, что свято для всякого православного русского гражданина. Таким образом, история Москвы есть история всей России, и Карамзин был прав вполне, сказав: «Кто хочет знать Россию, побывай в Москве». Побывать в Москве любо всякому русскому человеку, но побывать в Москве или жить в ней постоянно – и упустить из виду хоть некоторую часть тех достопамятностей, которыми она изобилует, есть вещь вовсе никому не желательная. Всякому, несомненно, хочется знать хоть краткую историю того, что он видит перед собой, или что посещает, или на чем останавливается его внимание. К услугам созерцателей имеются, конечно, путеводители по Москве, их можно считать десятками. Но все они без исключения имели или имеют чисто специальный характер. Путеводителей, давая большое место всякого рода адресам и объявлениям, но только вскользь упоминая или обходя совершенно такие исторические данные, которые в сущности и составляют отличительную характеристическую черту Москвы. И есть, можно сказать, то, на чем создалась и зиждется сила и слава первопрестольной. В нашем историческом обзоре и указателе «Седая старина Москвы» мы именно и остановились на этих данных и постарались дать в этом отношении все, что только может и должно интересовать всякого, или как святыня, или как место, здание, памятник и тому подобное, не упустив из виду ничего достойного хоть какого-либо внимания. Не претендуя на особенную серьезность нашего исторического обзора и указателя Москвы, мы тем не менее надеемся, что невзыскательный читатель найдет в этом обзоре именно то, что требуется для того, чтобы узнать Москву в ее далеком прошлом. Недосказанное доскажется само собой. Древность Москвы есть уже сама по себе ее наглядная, живая летопись. Издатель.